но необыкновенной отчетливостью и осмысленностью игры его артистов. Сотрудник «Вестника» отметил, что репертуар оркестра состоит из 60 номеров классической музыки. Столь же высоко им было оценено и пение хора слепых. Как и в музыке, напев хора поражает простотой, серьезностью и величием. Вестник Московской политехнической выставки, номер 32, от 1 июня 1872 года. Смотрите дневник выставки. В оркестре участвовало 18 человек. Стуковенко — скрипка, Чернов — виолончель, Крылов — флейта, Покровский — гобой, Алексеев — труба, Родионов — валторна первая, Потопаев — валторна вторая и другие. Они же составляли хор. Воспоминания Валенкова, учившегося в Петербургском институте слепых. Тот и другой в течение 2,5 месяцев ежедневно искусство свое демонстрировали во Фребелевском павильоне выставки, привлекая невообразимое любопытство самой разнообразной публики. Ее количество простиралось на каждый день от 1,5 до 7 тысяч. Дворяне, московские промышленники и торговцы, жители всяких других местностей России, члены царской семьи, гости иностранцы, являвшиеся отовсюду, своими ушами и глазами слышали и видели такие результаты обучения слепых, каких большинству из них и во сне даже не снились. Слепые же в антрактах между номерами пения и музыки собственноручно печатали на бумаге рельефом различный текст, который во всеуслышание сами читали на осязание, пальцами исследовали географические карты и глобус, демонстрировали применение всяких других учебных пособий. Вестник Московской политехнической выставки и другие газеты повествовали о серебряных часах с боем, подаренных слепому Алексееву императором, о гимне, сочиненном Башиловым, тоже слепым, расписывали цифровую нотную систему Потопаева и тому подобные диковинные вещи. Чуть ли не на каждый вечер музыканты имели приглашение где-нибудь выступить своим оркестром и хором. В зале московского дворянства, в купеческом собрании, в английском клубе, в немецком училище, в народном театре. Человеколюбивое общество не довольствовалось в таких случаях продажей билетов, но сверх того пускало в ход подписные листы и едва успевало подсчитывать обильные сборы. Газетные рецензии о выступлениях слепых были пересыпаны отзывами. Играли прекрасно, исполняли великолепно. Скрипач, виолончелист и пианист, несомненно, талантливы. Слепой Ефим, отчество и фамилии не сохранились, даже не знал, что на московской выставке отличаются его братья слепые, обученные музыке. Ефим, как многие, был нищий и промышлял на Ваганьковском кладбище. Здесь нищим даже петь стихи не разрешалось, а только молитвы, иначе сторож прогонял. Как-то раз неизвестный Ефиму человек подошел к нему и сказал: «Мастерскую штамповальную знаешь на Малой Грузинской? Приходи, будешь колесо вертеть». Ефим подумал, смеется, какое там еще колесо, однако зашел. Ему показали рукоять маховика, двигай. Ефим уперся ногами в пол, двинул рукоять от себя, она пошла и стала подниматься вверх, увлекая за собой его руки. Описав полукруг, начала опускаться и вместе приближаться, но гораздо уже быстрее, словно двинулась под гору. Ефим даже отступил, а кругом его люди засмеялись. «Ты не пяться, оно тебе даст по башке, а так лучше помнить будешь». В 1872 году, летом, из нищего слепого, Ефим сделался рабочим вертельщиком. Пока мелкие предприятия не успели еще обзавестись паровыми или какими-либо иными двигателями, подобный случай был не один. Со времени политехнической выставки слепые вертельщики на различных московских предприятиях водились не меньше 3 десятка лет. Как им здесь работалось, нам придется рассказать позже. Сообщение писателя Всеволода Рязанцева. Пастор Московской лютеранской церкви Дигов занимался широкой благотворительной деятельностью. Священнику-иностранцу в русском городе это создавало популярность. Заметив на выставке большое внимание к оркестру петербуржцев, Дигов начал агитировать, чтобы в Москве, по примеру Невской столицы, было открыто учебное заведение для слепых. Такая мысль кое-кому понравилась. Оформлен был устав кружка сочувствующих, переданный Дигофом на утверждение московского генерал-губернатора. В кружок сочувствующих вступило несколько московских немцев, преимущественно из среднего купечества, также и русские благотворители-интеллигенты. Открыть и содержать Московский институт Кружок запроектировал на благотворительные средства, не испрашивая казенных субсидий.